От автора. Финал оставляю полуоткрытым. Хоть совершенно точно знаю, что многим это не понравится. Но я еще в процессе поняла, что мне не хочется для Кэллана Даггера и Евы Адерли банального долго и счастливо. Это совсем не про них. Здесь скорее стокгольмский синдром, ведь их чувства извращенные, больные, одержимые. Может, кто-то из вас додумает свой конец, где они смогли побороть своих демонов и просто быть вместе. Либо где Ева найдет способ сбежать и освободит их обоих. А может, это будет что-то трагичное. Впрочем, все эти размышления будут заделом на бонус, о котором у меня уже есть мысли. Уважаемые читатели, благодарю за покупку. Чтобы не пропустить выход моих новых книг, в том числе приятных бонусов и скидок, я рекомендую вам подписаться на меня. Ваша Евдокия.